Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 89. Формирование инь-жемчужин. Три вихря плавали над головой Шияна, как гигантские облака. Искры и холодные инцы кружили в вихрях, формируя странные серые пятна. Воздух над областью инь был переполнен инцы в течение долгого времени, но сегодня три огромных вихря поглотили почти все инцы. Выражение лица Шияна было серьезным, будто он вошел в таинственное пространство. Серые пятна из вихрей над головой Шияна стали проникать в его тело. Из-за этого в теле Шияна стала формироваться странная пустота, которую почувствовали все присутствующие. Теперь его тело было похоже на черную дыру, засасывающую все серые пятна сверху. Серые мерцающие пятна света входили в тело Шияна. Тело Шияна было покрыто серым светом, и ужасающая аура исходила от него. Окружающие чувствовали ужасное давление. Их циркуляция глубокого ци сильно замедлилась, и они должны использовать его на полную, иначе им будет очень тяжело в усилившемся давлении инцы. В их глазах Шиян стал монстром, пожирающим инцы. Шиян сидел неподвижно, как камень, с тремя огромными вихрями над головой, дико поглощающими инцы. Эти вихри перерабатывали инцы в чистое ци, которое усиливало культивацию Шияна. В груди Шияна меридианы Тяньцуэ, Шанцуэ и Инду собирали серые пятна света, вошедшие в его тело. Эти серые пятна были очищены иньцы. Огромное количество серых пятен собиралось в вихрях инь. Эта очищенная энергия стала собираться в центре этих вихрей. В центре этих трех завихрений начали формироваться жемчужины размером зернышка. Шиян был шокирован, когда понял, что начал формировать инь-жемчужины. Он осторожно осмотрел окружающее пространство и когда обнаружил, что нет опасности, продолжил поглощать инцы. «Ты не должен останавливаться», – сказала Ся Синьян и посмотрела на Шияна. «Я знаю, что ты делаешь, и я знаю, что ты меня слышишь. Девятиглавый небесный змей скоро будет здесь, но не волнуйся, мы о нем позаботимся. Просто продолжай поглощать инцы». Шиян действительно слышал Ся Синьян, но не мог ответить. «Мисс Ся, если молодой господин останется здесь, то змей нападет на него», – сказал Кулонг. Жуа Ци и Чи Сяо в удивлении посмотрели на Ся Синьян, так как не понимали, о чем она говорит. «У девятиглавого небесного змея три головы выдыхают огонь, три плюются ядом и еще три – управляют инцы». Ся Синьян стала объяснять. «Три головы, контролирующие инцы, должны быть самыми проблемными для нас. Но теперь у нас есть преимущество. К тому времени, как змей доберется до нас, Шиян высосет всю инцы, и эти три головы ослабнут». Услышав это, глаза Жуа Ци и Чи Сяо блеснули. Они кивнули, сказав: «Неплохо. Неплохо». «Как только три головы ослабнут, Жуа Ци займется головами с ядом, и в помощь ему будет серебряный занавес. В то время мы займемся огнедышащими головами. Благодаря Шияну этот бой будет намного легче», – сказала Ся Синьян. Жуа Ци и Чи Сяо согласились с идеей Ся Синьян. «Молодой господин будет в порядке?» Хан Фэнь холодно посмотрел на Ся Синьян. «Для нас жизнь молодого господина намного важнее небесных врат». «Он приманка, так что пусть продолжает делать то, что делает сейчас». Ся Синьян нахмурилась. «Он может свободно выходить из медитации. Хотя в следующий раз ему будет сложнее собрать столько инцы, как и сейчас». Бум, бум, бум. Звуки взрывов приближались. Земля потряслась, и вдалеке показался ужасающий силуэт. «Приготовьтесь!» – крикнул Чи Сяо. С другой стороны области инь. Шай Бэй Минг в растерянности посмотрел вдаль, откуда шел дым. В его глазах читалось непонимание происходящего. «Дедушка, они начали сражение?» – спросил Цебай Минг. Шань Бай Минг покачал головой. «Нет, просто природная Инцы стала очень нестабильной и слетается туда, где стоит группа Чи Сяо. Девятиглавый небесный змей вышел из долины Инь и ринулся туда. Интересно, что происходит?» «Когда мы туда пойдем?» «Пока подождем окончания боя. С другой стороны». Люди из темного мира смотрели на три огромных вихря Шияна, а они не понимали, что происходит. «Мастер, как природная Инцы может так измениться и собраться в одном месте? Может, змей уже начал свою атаку?» – спросил дьявольский красивый парень. «На такое девятиглавый небесный змей не способен. К тому же Инцы собирается вне долины Инь. Скорее всего, это дело рук группы Чи Сяо», – сказал лорд темного мира. «Мы должны пойти и посмотреть?» «Нет, мы будем ждать сигнал от Шайбы Минга. Даже если Шайбы Минг не даст сигнал, мы все равно должны сидеть тихо. Ваша госпожа уже проникла внутрь, и как только она найдет небесные врата, то сразу же подаст сигнал. До этого момента мы не должны двигаться». «Понял». Инь жемчужины постепенно формировались. Три жемчужины Инь сияли все ярче и ярче. Жемчужины Инь болтались вне меридиан Шияна. Как только небольшой поток Инцы проник в вихри, жемчужины стали впитывать серые пятна Инцы. И только теперь жемчужины Инцы сформировались и потонули в меридианах. Шиян уже давно знал, что будет, и не останавливался от слов Ся Синьян или беспокойств Кулонга, а просто продолжил поглощать Инцы. Он догадался, что жемчужины Инь сформируется в этот критический момент и войдет в его меридианы. Он догадался, что жемчужины Инь сформируются в этот критический момент и войдут в его меридианы. Хотя эти три огромных вихря его сильно шокировали. Когда три вихря начали безумно поглощать Инцы, Шиян окончательно убедился в том, что черная формула – очень необычный навык. Какой смертный боевой навык сможет сделать что-то подобное? Он не мог назвать и одного. Рев. Страшный рев доносился из долины Инь. Девятиглавый небесный змей был на пике седьмого уровня. В легендах говорится, что он был рожден от дракона и питона. Он также имел возможность развиться дальше. Если поглотит достаточно инцы огня и яда, то сможет пробиться до восьмого уровня или даже девятого. И причина того, что змей поселился в долине Инь, естественно в том, что сама долина богата инцы, а во внешнем периметре мертвого болота огромное количество яда, это место идеально подходит для его развития. Огромный, как гора, небесный змей с девятью головами наконец-то вышел из долины Инь. Девятиглавый небесный змей был просто огромным. Его тело покрыто серебряной чешуей и острыми шипами. Каждая из девяти голов была похожа на 20-метрового питона. Три головы выдыхали ядовитый пар. Три – огонь. И еще три – инцы. «В атаку!» Как только Жуа Ци увидел змея, его лицо стало жестоким, и он скомандовал атаковать. Земляные драконы выпрыгнули из земли. Тело Жуа Ци замерцало, и он превратился в одного из драконов. Тело Жуа Ци сразу же покрылось земляной броней. Его голова стала приобретать форму головы дракона, размеры его тела тоже увеличились в два раза. Жуа Ци был рожден от союза грязевого дракона восьмого уровня и человеческой женщины-воина. Изначально грязевой дракон был единственным повелителем мертвого болота и мог превращаться в человека. В легендах говорится, что грязевому дракону не было равных в мертвом болоте на протяжении тысячи лет. Грязевой дракон был равен воину сферы духа. Но тысячу лет назад грязевой дракон умер по неизвестной причине. Спустя некоторое время явился девятиглавый небесный змей и выселил Жуа Ци во внешний периметр мертвого болота, а сам стал править долине Инь. Вот почему Жуаци так ненавидит змея. Чисяо тихо рассказал причину вражды девятиглавого небесного змея и Жуаци. «Демонический зверь восьмого уровня!» Удивленная вскрикнула Сясиньян. «Теперь понятно, почему Жуаци так легко управляет землей и ядом. Он гибрид человека и грязевого дракона». «Если бы он не мог контролировать землю и яд, то был бы уже давно убит девятиглавым небесным змеем. Эти навыки помогли ему скрываться во внешнем периметре мертвого болота». «Вы двое! Вы собираетесь его атаковать?» – крикнул Жуаци в тот момент, когда девятиглавый небесный змей собирался извергнуть пламя. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте книгу в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно. А также отдельная благодарность людям, которые пожертвовали на Донат Алертс и Бусти. Спасибо вам большое.